Итак, сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Переведенную и прокомментированную Божественной милостью Шри Шримад Бхактивиданты Свами Прабхупадой. Третью главу, которая называется «Карма-йога». Текст 17. Ястватма ратир эвасья. Ястватма ратир эвасья. Атма трипташча манава. Атма трипташча манава. Атманьевача сантуштас. Атманьевача сантуштас. Тасья карьям на видьяте. Тасья карьям на видьяте. Яствотма ратиревасья. Яствотма ратиревасья. Атма трипташча манава. Атма трипташча манава. Атманья эвачанстун. Атманья вача сантуштас. Атманья вача сантуштас. Тасья карьям на видьяте. Тасья карьям на видьяте. Яствотма ратиревасья. Яствотма ратиревасья. Атма трипташча манава. Атма трипташча манава. Атманья эвачан. Атманья вача сантуштас. Атманья вача сантуштас. Тасья карьям на видьяте. Тасья карьям на видьяте. Перевод стиха. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Комментарий. Его Божественной милости Шри Шримад Ачеба Активиданты с вами Прабхупады. У того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны, и действие в таком сознании полностью удовлетворен, не остается никаких обязанностей. Обретая сознание Кришны, человек сразу очищается от всей материальной скверны, тогда как другим людям, чтобы очиститься, нужно совершить многие тысячи жертвоприношений. Очистив таким образом свое сознание, человек в полной мере осознает свою роль в вечных отношениях, связывающих его со Всевышним. Так, по милости Господа, для него становится очевидным, в чем его долг, и ему больше не обязательно следовать предписаниям вед. Такого человека больше не интересует материальная деятельность и не привлекают женщины, вино и прочие мирские соблазны. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Намо Нама ум вишну падая Кришна приштай бутали Шримати бхакти виданта свами ити навине Намасте сарасвати деви гуруани прачарине Нервишеше шунья вади пасчаттья дешитарине. Итак, Бхагавад-гита, как она есть, мы с вами говорили об этом уже неоднократно, что все мы с вами в данный момент, все до одного, среди нас нет ни одного чистого преданного, это очевидно. Но среди нас есть некоторые преданные, которые стремятся к чистому преданному служению. Но не всегда они знают и понимают, как достигнуть чистого преданного служения. И поэтому мы все с вами склонны к спекуляциям разным. То есть мы выдумываем, как вот мы станем чистыми преданными. Вот сначала накопим денег, построим дом, вырастим детей, а потом уже предадимся. Вот сначала мясо наедимся, напьемся, так сказать, навеселимся, а потом предадимся. Ну вот сейчас я стану начальником, а потом предамся. Я стану президентом, региональным секретарем, гуру, а потом предамся. Когда гуру стану. И у нас, или кто-то говорит, нет, самое главное, святое имя и мурти. Больше вообще ничего не важно. Мурти и святое имя. Все говорят, другие говорят, нет, самое главное, гуру. Вот за ним бегать, бегать и бегать везде. И все делать, то подносить, то и проповедовать. И так далее. И мы очень много всевозможных теорий и концепций развиваем с этого места, с асаны. Люди получают шнуры, получают данды. Садятся и начинают говорить. И люди все делятся также все на разные типы живых существ, так называемых, которые получили человеческое тело. Это разница в карме, разница в гунах, и поэтому называется гуна-карма. И здесь эта глава называется карма-йога. Что же значит гуна? И Господь Капила объясняет, что гуна – это то, что влияет на сердце человека. И мы говорим, о, я вот в гуне благости уже, я вот не ругаюсь, я такой весь правильный, мясо не кушаю. А о чем вы мечтаете в сердце? Что вы хотите за это получить, как вы думаете? О чем мечтает человек? Ради чего? Он хочет, чтобы его уважали. И чем больше он чему-то следует, тем больше с ним так? Нельзя, конечно, вы что? Чем он больше делает, больше книг распространяет, проповедует, тем больше с ним так, что нельзя. С ним так нельзя. Чего ты так со мной? Почему вы так со мной разговариваете? Я столько проповедовал. Я столько лет не ел мясо, не пил вино, женщинам не приставал. Почему вы так со мной разговариваете? У меня уже две инициации. Как вы вообще можете так разговаривать с брахманом? Удивительное положение. И люди считают, что если они очень много сделали, чего? Внешнего, то они вправе уже обучать этому других. Чему же они обучают? Они также обучают внешнему. Они также обучают всему внешнему. И мы видим, какое сильное влияние мы оказываем на внешние факторы. А что такое внешнее? Есть две энергии. Одна называется внутренняя, ее называют хара. Или называют ки. Или еще и называют кири. Хара кири оттуда идет слово. Ки. Почему мы все время кричим? Ки джай! Это энергия, хара. И есть внешняя энергия. Она называется как? Майя, точно. Она называется майя. И не просто майя, она называется пракрити майя. И она состоит из трех гун материальной природы. И соединяясь, то есть создавая конфигурацию трех гун материальной природы, мы обуславливаемся в трех основных направлениях. В чем же мы обуславливаемся? В каких трех направлениях? Вот почему у саньяси данда состоит из трех палочек. Он должен помнить, он должен знать, как на него могут повлиять три что? Гуны. Потому что он должен действовать телом, речью и умом, как ниргуна. не попадать под влияние обусловленности. Иначе он не сможет что? Что он не сможет сделать? Что он не сможет? Давать правильные наставления. Он не сможет давать правильные наставления. И поэтому, когда мы сюда садимся, в основном все мы находимся под влиянием трех гун. Мы хотим чего? Уважение, положение, чтобы больше алтарная была, чтобы, и я не имею в виду размерами, побольше народу на наши лекции ходило. Чтобы нас все, с нами все восхищались, любили нас. Мы хотим кого-то все время превзойти, победить кого-то, обскакать кого-то в проповеди, в распространении книг. И говорим, это трансцендентное соревнование. Слово «трансцендентное» очень легко вошло в наш лексикон. Сознание Кришны, мантра, мурти. Но никто не заметил, что они вошли не в сердце. Они вошли в нашу внешнюю жизнь. Но во внутренней жизни ничего не произошло. Все то, что мы мечтали получить до этого, мы теперь мечтаем получить что? Через этот процесс. И человек находит себя на этом пути тогда, когда он прослужил несколько лет. Как правило, на этом пути можно себя найти через 2 года. В среднем 2 года нужно для того, чтобы человек понял, что он внутренний никто вообще. Что все, что он 2 года до этого делал, мечтал попасть в духовный мир. Ну, обычно с самого начала всегда в духовном мире все одной ногой, сразу, сходу. Сны там снятся, Кришна приходит, по кухне там с чайником ходит, видение, сны. Ой, ну столько прямо, раз там бабушка такая рукой махнула, энергия пошла, Христос пришел, там Магомед пришел, ну и все. У всех одно и то же, во всех религиях, уцахамая, то есть ложный энтузиазм новичка, это стандартная ситуация любого человека, стандартная. Где бы он ни был, в мирской жизни или в религиозной, поскольку религиозность – это также мирская жизнь. Мирская жизнь. Почему? Потому что религиозность не преследует чего? Любви и преданности кому? Богу. Религиозность не преследует этих целей. Что же преследует религиозность? Чтобы за религию получить что? Артху, награду, богатство. Зачем? Чтобы наслаждаться. А когда разочаруешься, что мы увидим, что всегда за наслаждениями следует что? Даже за законными наслаждениями следуют страдания, мы захотим из этого мира что? Уйти. Потому что мы будем думать, этот мир очень жестокий. Мы будем читать, и когда в нашем сердце появится этот имперсонализм, мы будем читать Бхагаватам, и не будем замечать, как этот мир совершенен. Мы будем каждое слово ловить. В этом мире под каждым кустом нас подстерегает смертельная опасность. Это место для негодяев. Материальный мир не место для порядочного человека. Мы будем прямо это видеть. И что в нас будет развиваться к материальному миру? Антипатия. Мы будем видеть, как, комментируя, Вьясадева будет говорить. Эти люди, подобные свиньям, собакам и кошкам, верблюдам, ослам, змеям и скорпионам. Почему вот именно это будет у нас в уме? Почему именно это будет кульминацией нашего чтения Шрилы Прабхупады? Книг, комментариев, как вы думаете? Потому что мы страдаем. В какой гуне? Конечно. Мы страдаем в гуне невежества, поэтому человек, который страдает в гуне невежества, он вот таким образом читает книги, он так видит. И его уцахамая всегда какая? Что этот мир какой? И он когда читает, правда, это не для порядочных людей, а поскольку я чувствую, что этот мир такой же, то я какой? Ну, порядочный, конечно, порядочный арестант. Я порядочный арестант в этом мире. Я понял, что этот мир не предназначен для наслаждения. Я понял, что здесь рождаться, стареть, болеть и умирать – это есть зло. Но почему вы так думаете? Потому что вы некрасивы, необразованы, небогаты. У вас нет ни положения, никаких талантов, ничего. Вы просто неудачник. В результате чего? В результате своей кармы. кармы. В результате своей кармы, плохой кармы, человек начинает культивировать очень хорошие возвышенные идеи. Потому что когда вы так неудачливы, так тупы, глупы, так физически неполноценны, когда вы видите, что вы трусы, завистники, ублюдки, вы видите это в себе. Разве вы можете сказать, что этот мир прекрасен? А? Если вас все женщины всегда бросали, разве можете сказать, что женщина – это прелесть, это чудо творения, сама женщина? А? Разве можете сказать, что ребенок – это ваша возможность дать еще одного слугу Богу? Вы будете говорить, дети – это побочные продукты сексуальной жизни. А секс – это самый греховный вид деятельности. Бля! Вино – это только духов на себя призвать. Вы слышите, о чем я говорю? Вот это мышление называется адхипхутамана. То есть ум невежественного человека, который соприкоснулся с чем? Знанием. То есть и его знание, оно вот таким образом начинает совершенствоваться. То есть чем больше он узнает, чем больше он общается, его уши, его глаза, они видят всегда что? Все. О, я пообщался, я понял. Все женщины, бля! Это он пообщался с кем-то. Хотя тот человек говорил с такой любовью о женщинах, о детях. И говорил о них в балансе. Говорил о какой-то, о недостатках каких-то. Но он говорил, как женщины прелестны, если правильно на них что? Смотреть. Если вы возвышенная личность, то все женщины будут возле вас виться всегда. Если вы сильный человек, мудрый, благородный, храбрый, все женщины будут возле вас сидеть. И ни одна женщина не будет вас бросать, они скажут, да ладно, будем вдевятером его любить. И у вас даже не породится эта концепция, что они ненадежные, что они шлюхи, что они всегда изменяют, потому что вам изменять они не будут. Потому что они будут изменять тем, кто себя преподнес так, а оказался на самом деле другим. И они, как маленькие дети, будут искать, кто преподносит себя еще лучше. Думают, а вот этот-то на самом деле вот он круче. Если вы их обеспечиваете, если вы их защищаете, если вы их воспитываете, они вас не будут оставлять. Вам не придется жить в колодцах. Дети вас не будут обманывать. Вы не будете думать, дети, такой геморрой. Ой-ой-ой. Потому что все эти мысли и все такие представления порождены только одной гуной. Гуной страсти и невежества. Выводы в невежестве, а соприкосновение... В каком было? Почему такие результаты были? Почему результат нашего соприкосновения оказался плачевным? Потому что мы соприкасались в гуне страсти. И в результате получили плоды гуны страсти. Какие? Невежество. Невежество. Мы получили плоды в гуне невежества. Так в какой же мы гуне находимся? В гуне страсти и невежества. Где? Прямо здесь. Прямо поклоняясь Мурте. Прямо общаясь, выпендриваясь, вылазя куда-то, наряжаясь, мы постоянно находимся в гуне страсти. Как это понять, что мы в гуне страсти? Мы нетерпеливы, не умиротворены, мы не можем черпать удовлетворение в самих себе. Нам всегда нужен кто-то. И нас очень сильно привлекают женщины, кино, вино и домино. Как это? Одни это что? Терпеть не могут, а другие это делают. И те, и другие. Как вы думаете, кто в большей степени привязан? Ну вот как вы думаете, кто больше привязан к этому? Конечно. Шастры говорят, тот, кто это отрицает, он лицемер. Потому что он только об этом-то что? И поэтому, завидуя, и вот как мы говорим, о, богатые, их надо спасать. Но я понимаю, когда богатые богатых спасают. Я понимаю это. Я бы это принял, когда богатый человек спасает богатого человека. И богатый человек учит его, как ему правильно в отречении распорядиться своим богатством. И он сам богат и показывает. Я это понимаю. Но когда появляется лысый с кисточкой неудачник, который набрался столько лексикона, который так неудачлив, как просто, ну, так неудачлив, ну, как кто там? Кто у нас самый большой неудачник-то? А? Вот кто, вот вы знаете какой-нибудь неудачник в мультике или где-нибудь? Все время у него одни проблемы. А? Кто там? Кто неудачник? Что не сделать, все у него валится, все. Есть какой-нибудь персонаж такой? Или мне вам сказать? У вас вот есть только, у вас мозги даже не работают. Вот такой вопрос. А вы хотите отвечать на трансцендентные вопросы касательно абсолютной истины? Ну, хоть один человек назовите персонажа фильма или персонажа мультфильма, который всегда неудачлив. Чего он не делает? Волк из «Ну, погоди». Ты? Иуда? Кто? А? Кто? Ослик и А. О, поперло. Винни-Тух. Когда вы так неудачливо еще-то на что-то претендуете, это так смешно выглядит со стороны. Это так смешно. Все эти, знаете, в медицине есть такое понятие импотенция. Знаете, да? И импотент, он всегда, он комплексует, и он скрывает свою импотенцию. И поэтому он выглядит маньяком. Ну как? Мы говорили о двух энергиях. Внешне. А как раз настоящий маньяк, он-то знает, что он маньяк. Он понимает, что если его будут бояться, он наоборот себя ведет как-то. Что вы, да это не надо. Там. Как есть такая история. 120-летний старичок-кавказец в больницу пришел, а ему на прием на 9 этаж, больница многоэтажная. И он, ну, медсестра такая молоденькая, красивая. И он говорит, давайте, я вас это подниму, проведу там. И вот они в лифте едут, до 5 этажа доезжают, и он раз на стоп. Она говорит, в чем дело, отец, дедушка? Он говорит, скорее выходи! Она говорит, а что случилось? Скорее выходи! Она говорит, что случилось? Он так с себя халат сбросил. А то я за себя не ручаюсь! Понимаете? Так вот, люди есть с потенцией. И есть люди, которые не имеют этой потенции, но все грозятся. Все, с завтрашнего дня предамся. Ух, как мы напроповедуем. Ух, завтра там всех спасем. Ух, послезавтра мы... Ух, просто я... Вот с первого числа. Ух, как мы там... Ух, на следующий год я уже стану. Ух, как начну проповедовать. Ну, что происходит у импотента? Э? Что происходит у импотента? Ничего. Вообще ничего. И ему приходится... А люди же как бы думают, что он... Ну, как бы, ему говорят, ну, что? И вот тогда приходится выдумывать разные что? Разные истории. Почему я? Мне... А там вот это вот. И тогда мы обрастаем тысячу отговорок, тысячу историй разных придумываем. Это называется две потенции. Внутренняя и внешняя. И в преданном служении человек внешний, сколько бы он ни делал, он может ничего не достигнуть как. Почему? И в этой главе карма-йога как раз это объясняется. Что же здесь говорится? Что он никогда этого не делал. Для чего? Для того, чтобы очиститься. Очиститься. И в шастрах Кришна говорит, нужно очистить свое существование. От чего же мы хотим очиститься? От нищеты? От болезни, может быть? А? Может, чтобы муж вернулся, новые сапожки купить? Нет. От чего же мы хотим очиститься? Мы хотим очиститься чтобы на наше сердце перестала влиять низшая природа, гуна страсти и невежества. И в чем же выражаются наши эти низшие гуны? В наших планах, в наших мечтах, в наших ожиданиях. Вот кто из мужчин не ожидает, что у него будет очень красивая женщина? Кому из мужчин? Вот здесь есть, кому не нравятся красивые женщины? Очень красивые. Есть такой хотя бы один? Такой раз его все время кидали. Я ненавижу все красивые дуры. Ну, потому что ты дурак. Настоящего мужчину не кинут. Табунами ходят. Если одна кинет только для того, чтобы пришла другая еще лучше. Почему? Потому что такой тип гуны связан с какой природой? С привлекательностью. Какая же гуна привлекательна? Кто у нас там привлекательный-то? Из трех. Гунешвары есть такие. Есть Господь Шива. Он заведует гуной невежества. Адхипхутой. Есть Господь Брама. Он заведует гуной страсти. Есть Господь Вишну. Какой же он гуны заведует? Добродетели. Гуны добродетели. И что же привлекает? Поступок или качество? А как вот вы различаете, где поступок, а где качество у человека? Вот один же может прямо делать все, а люди все равно говорят, ну ничего, что-то все равно непривлекательный. А другой столько не делает и прямо тянутся к нему. В чем же добродетель? Почему? Потому что деятельность в гуне добродетели, она уже не связана с внешними действиями. А с какими? С внутренними. И поскольку она чище и сильнее двух предыдущих, они к ней всегда что? Тянутся, притягиваются. Гуна добродетели притягивает к себе. И чем более доминирует гуна добродетели, тем человек более привлекателен. Он просто даже сидит, смотрит, говорит что-то, делает, и это становится привлекательным. Ход его мыслей совершенно другой. Привлекательно его мышление. Привлекательны те фразы, которые он говорит. Глубина этих фраз. Влияние оказывает на... А что значит влияние? Человек привлекается через звук, который исходит от этого человека. Он привлекается мелким поступком больше, чем человек, который в гуне страсти очень большие горы сворачивает. И это особо никого не интересует. Этот же человек делает маленькие какие-то вещи, но они так совершенны, так привлекательны, так идеальны. И здесь говорится в карма-йоге в этой главе, что человек должен занять себя в совершении жертвоприношений для того, чтобы очистить свое существование. И ничем нельзя очиститься, кроме чего? Жертвоприношений. Ничем. И все, что мы делаем, все в любой религии, в любой атеистической деятельности, всегда должно преследовать одну цель. Как что? Как стать совершенней. А как вы думаете, какая гуна совершеннее? Даже если мы о Боге не будем думать. Изучая материальную природу, мы придем к выводу, что мы сами всегда привлекаемся какой гуной? Добродетели. Привлекаемся. Просто не всегда гуна добродетели выглядит, как мы себе ее представляем. Мы же как представляем добродетель? Что это нищий, очень умный, в очках и такой всем друг. Всем. И нашим, и вашим. Кинкара. Что же такое гуна добродетели? Что человек, все, что он делает ради очищения своего существования. Что такое очищение своего существования? Что он видит, что он еще привлекается чем? Вот мы сейчас здесь сидим. Есть хоть один человек, который не привлекается богатством, славой, властью, хорошим здоровьем, чтобы его уважали, любили, понимали? Хоть один есть? Ну, я знаю, скромных тут много же. Да что вы? Сенсеи у нас тут сидят всякие там, мудрецы великие. Как вы думаете, какая это гуна, если все это делается, чтобы это осуществить? Все эти киртаны, все эти махакиртаны, все, все, что мы делаем, мы хотим вот этого достигнуть. Поэтому мы такие падкие на богатых людей, жадные, такие скволыжные, все время там что-то тут решаем, какие-то вопросы, у нас столько конфликтов возникает. Потому что мы не умиротворены. Приезжают какие-то преданные бизнесмены, начинают лезть тут к местным бизнесменам. Давай туда-сюда, мы там то сделаем. Бизнес. Как вы думаете, это что за гуна? Чего он сюда приехал? Сюда надо приехать, чтобы избавиться от этого желания. Понимаете, да? Избавиться от этого желания разбогатеть. А человек приезжает, чтобы это желание здесь. Что сделать? Осуществить. Женщина приходит, чтобы избавиться от этого желания липнуть ко всем, всех с толку сбивать. А она приходит и наоборот, все делает, чтобы ей привлеклись. Какая она смиренная, какая она вот такая. Вот от чего очищается человек, который постиг. Что же такое что? Чистота. Человек, который очень сильно видит, какое у него сильное желание быть авторитетом, власть получить. И он начинает читать джапу, вставать рано утром, чтобы избавиться от этого желания. Выпендрежа вот этого. Он молит Кришну: Кришна, если сейчас я так буду действовать, я знаю, что впереди меня ждут что? Страдания и разочарования. Я знаю это из Бхагавад-гиты, но веры у меня нет в тебя. Ты говоришь Бхагавад-гите: не надо этого делать. А я все равно это делаю. И Кришна говорит: но все равно тебе придется, значит, страдать. И поэтому мы видим, преданные много лет культивируют, и все равно страдают. И все равно страдают. И страдают сильно. От чего? От гордости, от зависти. Такие уязвленные, ничего им сказать нельзя. Они не способны слышать правду. Они не хотят знать, как есть все. И они изучают Бхагавад-гиту, как она есть. Они хотят, вот так не хочу знать, а вот так хочу знать. А как есть? Нет. Почему? Почему никто не хочет знать, как есть? Потому что никто не находится, ничье сердце не находится под влиянием гуны добродетели. И в чем, когда мы говорим, как есть, или слышим о себе, как есть, что происходит? Мы начинаем обороняться. Мы начинаем защищаться. И в итоге мы обижаемся. На что? На то, как есть. Почему это происходит? Потому что это является самым главным стимулом и самой главной мотивацией нашей деятельности. Желание выделиться из общей массы. Желание что-то там выкрикнуть, самореализоваться. Но что значит самореализоваться? Как? Духовно или материально? Материально. Мы готовы вступить в любую партию, носить какие-то майки с логотипами. Мы что только мы хотим и мы ждем. Когда же эти аскезы принесут нам что? Вот здесь говорится. Сейчас я прочитаю, что они принесут нам. Женщины, вино и прочие мирские соблазны. Но как? Законно и неисчерпаемо. Потому что на последнюю трешку загулять как бы глупо. И поэтому люди берут суды, берут займы, ипотеки, потому что у них по карме денег-то что? Нет. И они становятся кем? То есть они искусственно, незаконно, беря чужое, как вы думаете, их карма улучшается или ухудшается? А? Вот представь, ты ничего не заработал, по карме ты нищий. А тут тебе раз и Майя говорит, а что, возьми кредит. Так меня спрашивают, тут к нам приехал там какой-то коммерсант, он весь пролетел в казино там сям и хочет новый бизнес начать. Ну, здесь. Если вы так недальновидные и глупые, то я нет. Я очень хорошо разбираюсь, кто передо мной стоит, какой статус у человека. Я слышу, какова его речь, что у него есть, как он к чему относится, насколько он правильно находится во взаимоотношениях с материальными объектами, природой, вещей, насколько в нем равновесие или перекрен какой-то существует. Вы заметили, да, что во всех шастрах всегда применяется морская терминология. Океан мирского бытия. Волны страданий, корабль трансцендентного знания, гуру-капитан, ухо-парус, а знание ветер. Дунул еще. Вы заметили, да? Везде. И поэтому говорится, что же такое баланс? Баланс. Бала означает сила. Так сила-то возникает не из крена, а из чего? Из баланса. Равновесия. Если вы к чему-то, а это плохо, а это очень хорошо, вы находитесь в балансе, в равновесии, или вы перекрененный? А? Как вы думаете, в какую сторону вас перекренило, если вы говорите, это так плохо, а это хорошо? Вас перекренило в хорошую сторону или в плохую? А? Хорошую? Конечно, в плохую. То, к чему вы очень плохо относитесь, туда вас и накренило. А вы говорите, так я же к этому-то хорошо отношусь. Нет, вы не можете к этому хорошо относиться. Вы к этому хорошо относитесь только в том случае, когда есть вот то, к чему вы относитесь как. Не будь вот этого, вы бы никогда хорошо к этому не относились. Вот в чем хитрость. Ловите? Не будь папки с ремнем, никогда бы мамкина грудь, защищающая вас, не была так важна. Значит, куда вы перекренены? Вам грудь дорога? А? Или папка с ремнем опасен? Итак, люди кренятся. Другие люди наоборот. Что? Да все хорошо, все хорошо. Это хорошо, то хорошо. Да все братья, все сейчас обнимемся с китайцами. Да все хорошо. Куда их накренило? 3% здесь плохо, 97% хорошо. На 97%-то всегда можно прожить. Куда их накренило? У них такая симпатия ко всему хорошему. А как вы думаете, Бхагавад-гита находится в таком крене Прабхупады? А? И есть в морском деле, вы знаете, да? Крен – это значит отход. То есть, когда крен вправо, судно, оно... И когда крен вправо, значит, оно будет разворачиваться вправо. Когда крен влево, судно будет разворачиваться. Так или иначе, как вы там рулем не махайте или чего-то. Крен сам позволяет уйти влево. Если вперед, что? Скорость снижается. Если назад, то же самое. Но и для этого существует такое понятие, как балласты. Опять смотрите. Слово. Бала. Что? Сила. Правильное распределение всего внутри корабля, чтобы сохранять что? Равновесие. Баланс. Существуют балласты для того, чтобы установить баланс. Балласты для того, чтобы установить баланс. И тогда судно что? Идет прямо по курсу, и та скорость, которая предназначена, вырабатывается полностью. Все остальное проблема. Все остальное проблема. И что же происходит? Вы помните, да, христианская история есть такая, как грешник и праведник попали на суд после смерти. И грешник сам развернулся и пошел в ад. Ну, там две, как бы две дорожки. А праведник что? Тоже повернулся и сразу пошел куда? В рай. И им говорят, вы куда там? Они говорят, да что, все понятно. Грешник говорит, да все понятно. Да. Ну так он опустил глаза. Все же знают, кто они такие. Так. Нормальные люди, по крайней мере, они точно знают. Потому что никому не говорят. Это секрет. Но они все знают, кто они такие. Это надо быть полным идиотом, чтобы вообще не знать, кто я такой. Сильно говорит, а я хороший, а? Как описывает Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам? Он говорит, что если человек слишком высокого мнения о себе, то он очень, почти безнадежно глуп. Вы представляете, да? Прабхупада в комментарии говорит, если человек слишком высокого мнения о себе становится, то это говорит только о том, что он почти безнадежно становится каким? Глупым. А человек, который все время занижает свое, то есть считает себя, он что? Не может действовать и теряет энтузиазм. Обоих надо балансировать. Вы видели, колеса балансируют? Потому что они бьют, и машину. А бьют и разбивают что? Механизмы там, подшипник там. И может произойти из-за этого. Вы видели, иногда машина так вот раз, и колесо там оторванное, оно не просто снятое какое-то, а его вырывает. Почему? Потому что оно било. И авария случается. Хорошо, когда так? Ну, корабль, по крайней мере, сломался. Но жители радостные, они живы, все. Милость Кришны. Больше никуда не едем. Зато живы. Просто жить – это не милость Кришны. Милость Кришны, когда вы едете. И едете в правильном направлении. И здесь говорится, что люди используют свою карму, гуна-карму, для того, чтобы исполнить все свои эгоистические желания. И Кришна объясняет Арджуне, что ты должен занять свою собственную природу в том, чтобы очиститься и постигнуть меня. Если ты очистишься, ты увидишь преимущество чистого образа жизни. От чего же мы очищаемся? Мы очищаемся от объектов. А нужно очиститься от вот этих мечтаний и желаний. И каковы признаки чистоты? Что у человека не родилось по отношению к объекту, что? Симпатии и антипатии. Вот что такое признак очищения. Как только вы по-настоящему очищаетесь, хоть на йоту, хоть на миллиметр, у вас пропадает симпатия и антипатия к тому, что вы, может быть, хотели. К тому, что люди, может быть, неправильно делают. Вы к этому начинаете относиться как? Спокойно. Знаешь, что такое спокойно? Спокойно. То есть, ну это понятно. Не делайте из этого какую-то драму. О, он закурил! Мой сын закурил! Ну, закурил, ну что сделаешь? Где-то там прокол, надо посмотреть. Ой, он наркоман! Ой, он изменил! Ой, он на меня не смотрит! Из всего драма. Это называется неадекватная реакция. Это... Больше этим занимается обычно психиатрия. Но сейчас, поскольку психиатрия тоже неадекватная, то уже вас не вылечат. То есть просто из вас постараются сделать не буйного. Да. И буйного. Как это? Чиполлино, сынок. Тыковка будете там. Сеньор Помидор там. Ну, такой. Герой там, Джани Радари. Вас только попытаются изолить, чтобы вы не стали буйным. И скажут, о, смотрите, уколами мы его уравновесили. А он тоже все. Зайчик какой-то там или кто он там. Котенок. Поэтому очень много песен там. Я твой зайчик, а ты мой котенок. Прабхупада всегда смеялся. Он говорил, они все отождествляют с животными, друг друга. Рыбка моя, птичка моя. Это же страшное вообще положение. А я прикалываюсь и говорю, о, ну что, птичка моя, если она очень сексуальна, птичка моя. А если очень тупая такая рыбка. А тут так очень трусливый и такой полудурок, зайчик мой. Люди даже не понимают, потому что вы же не можете им это раскрыть-то, как есть. Они же вас возненавидят, ни хрена ты нас рыбкой назвал. Сам ты мне, Номуль. Нирпа. Стремительный, как бурундук. Красивый, как омуль. И умный, как нерпа. Это идеал, наверное. идеал сознания Кришны. Потому что все умы любят, нерпу защищают. И бурундук так резко бегает, что его не поймаешь. И что же происходит? Несомненно, мы пытаемся здесь решить свои материальные проблемы. А по сути дела, мы сюда должны ходить только для того, чтобы очиститься. Вот от этого состояния смятения, трусости, какой-то, каких-то вот этих драм своих, мы все драматизируем. А, мой сын, ну, Махарадж Анга сказал, ну что, ну, я что мог сделать? Ну, он адекватно реагировал. Он сказал, ну, мой сын, вот он, ну, по-русски говоря, вот, ну, не для протокола. Он сказал, ну, мой сын засранец, ну, что сделаешь? Он так адекватно на это реагировал. Вы заметили? Он сказал, ну, это даже еще лучше, что он такой. По крайней мере, можно его. Откуда? Из своего. Без сожаления. Он дернул за ручку, смыло, собрался и говорит, ну, что я мог, сделала, до свидания, я пожара. И ушла. Все. Это называется, что в его сердце было равновесие, умиротворение. Он не сделал из этого что? Драму. Почему? Потому что он выполнил обязанности, но долгом его это что? Не являлось. Что же являлось его долгом, дхармой? Это достигнуть этого равновесия. И мы видим, как Говинда Даса говорит, ни сыновья, ни молодость, ни богатство, ни родные и близкие, никто нас на самом деле что? Спасти не сможет. И он говорит, это жизнь, подобно капле росы, дрожащей капле росы на лепестке лотоса. То есть она так быстро, чуть-чуть, и она, и нету жизни. И нету жизни. Жизнь очень коротка. Это нам кажется, что она такая длинная. Но здесь вот есть люди, которые точно знают, что жизнь очень короткая. И им отнюдь не 20 лет. И даже не 30. Жизнь коротка, ощущаться начинает после 40. Особенно так где-то к 45 вы думаете, как она коротка. Как же она коротка, потому что вы читаете газеты, кому 35 не предлагать, кому, а вам 45. Вы представляете? Уже ничего. На вас никто не делает ставки. Государство, экономика. Вы уже для них в прошлом. На вас уже смотрят, что вот крест вам с удовольствием. Кол, крест там, ну, какой-то землицы, как бы стаканягу с, и хлеб сверху, и сигаретку раскурить, положить. И сказать, ну, это все уже, это дело лишь времени, давай сразу. Чего ты сейчас пыхтишь тут? Какой опыт ты можешь передать? Что ты все эти 45 лет делал? Ты же до 45 лет только ухудшился. Ты даже маленький был лучше. Теперь тебе 45, и в твоем сердце жжет страшная зависть. Неудачник ты. Ты ничего не достиг, ты стал никем. И сейчас ты просто мечешься и ищешь, кого бы развести на халяву. Где бы взять кредит, суду, с кем бы подружиться, чтобы что? Как они говорят, ну хоть поправить свою энергетику, кормушку. Кормушка от слова карма. Они хотят так сделать. И мы видим, что практически никто не задает вопросов касательно очищения, а касательно Бога, трансцендентной жизни. Был один такой мудрец, мусульманстве. Он был, если кто-то знает, Мубарак. Ты знаешь, что такое Мубарак? Да. Такой он сумма такой. А на самом деле он был великим суфием и дервишем. Ну, вы знаете, эти слова вам знакомы? Дервиш, суфи. Вот Мубарак, может, вы не знали, но я это знаю. Это вот Мубарак из себя изображал Джада Барата. То есть такой, знаете, там опысается, обкакается, потому что вы все равно, что вы о нем подумаете. Понимаете, да? Ему все равно было. Почему ему было все равно? Не то, что он плохо к вам относился. Он просто от этого что? Не зависел. Гуна страсти – очень сильная зависимость, кто о вас что думает, кто о что вас сказал, как посмотрел, как вы выглядите. Ему? То есть очень сильная зависимость от масс, от общества. Вот как у нас в ИСККОН. О, там сказали, вот написали бумажку. Такая сильная зависимость, которая указывает на что? На непроявление гуны добродетели. Нет чистоты, и поэтому так легко управлять массами, создать какой-то имидж, что-то. И человек сразу из-за этого меняться начинает. Сразу из-за... Потому что все время управляют массы нами. Потому что нам так важно, кто что о нас скажет, кто что подумает, что мы там потеряем, приобретем. И это очень выгодно. Это называется быдло. И таким быдлом очень легко управлять. Где угодно. В религии, в мирской жизни, в армии, в тюрьме. Потому что они очень сильно зависят от чего? От мнения окружающих. Так вот, когда гуна добродетели начинает проявляться, проявляется сильная зависимость от чего? От морали, от нравственности, от совести и от того, как на это посмотрел бы кто? Бог. И не на внешнюю сторону, а на что? Когда мы умираем, то все внешнее тут остается. А вот то, что мы там внутренние хараки. Что мы там собрали? Собрали ли мы там богатство в своем сердце? Там есть ли у нас что-то? Накопили мы что-то там-то в себе? И это очень важный момент. И вы помните, да? Эти два товарища, они пошли один туда, один туда. И им сказали, нет, сейчас будем вам объяснять. Они сказали, что объяснять-то, все понятно. Я праведно всегда жил, ни одного греха не совершил. Строго все жертвоприношения делал, строго всему следовал. Воистину мне сейчас оттянуться надо. И там написано, рай 7 звезд. А там даже и надписи-то нету. Там буквы сломанные и не горят. Ворота перекошены. И оттуда такие стон и скрежет зубов. Но не от мук. А что они оттуда видят, какой там праздник. Как там оттопыриваются. Им говорят, ты праведником себя считаешь? Тот говорит, ну конечно, я же всему следовал. Он ни разу в жизни ничего не нарушил. А тот ни разу в жизни ничему не следовал. Вот такие два как бы прототипа такие, или как это сказать, противоположности такие. И вы помните, что он сказал? Что ты, может быть, ничему не следовал, но ты никогда этого не хотел. Жизнь тебя вынуждала так себя вести. Поскольку ты был кем? Гюль, читай. Гюль хотела читать, но у Гюль не было глазок. Гюль, иди в школу. Гюль хотела пойти в школу, но у Гюль не было ножек. Гюль, возьми себя в руки. Гюль хотела взять себя в руки, но у нее не было ручек. И отец сказал, ну ладно, Гюль, не читай. Итак, ему сказали, что все, что ты делал из зависти. Все, что ты делал из жадности. Все, что ты делал из гордости. А ты, балбес, никогда даже не поинтересовался, а можно ли что-то изменить? А есть ли какое-то знание, есть ли какие-то люди, которые меня могут научить, чтобы что-то изменилось? Поэтому сказали, ты иди на землю, грешник, и найди себе что? Тадвитхи пани пратина парибрашнене савая. Ты нормальный мужик. Ну, как бы фамилию свою неохота трепать. Туговатый. Как бы туговатый. А ты... Иди-ка тоже на землю. И стань инвалидом нищим. И начни все сначала. Что? Вот всю свою праведную жизнь только нищим инвалидом. Как вы думаете, кто в более лучшем положении оказался? Грешник. Почему? Вот что такое внешняя и внутренняя энергия. Внешняя и внутренняя энергия. Для чего же мы хотим общаться, слушать, приходим, от чего-то отказываемся или что-то? Только для одной цели. Как прекратить к этому стремиться там, внутри своего сердца? Желание выпендриваться. Это зависть. Постоянно не свою роль играть. Постоянно из себя показывать того, кем мы не являемся. И это указывает на то, что наше сердце, несомненно, находится под влиянием низших гор. Мы доброхоты такие, добродетели. А? Знаете, что такое доброхоты и добродетели? Доброжелатели, это все мы. Это все мы. Потому что от нас добра не исходит. Потому что мы от добра ищем чего? Добра, награды. Все, что мы делаем, мы хотим награды. И поэтому все, что мы делаем, добром, по сути дела, что? Не является. И в шастрах говорится, только тогда, вот вам вывод 3 главы Бхагавад-гиты Прабхупада описывает, он специально делает и каждую, в каждой главе подводит резюме в своей книге. То есть, о чем эта глава? Что надо понять отсюда? Суть-то какая? Вот всю главу человек прочитал, а какую суть-то нужно вытащить? Я вот специально, вы видели, да, сзади смотрел. Чтобы еще раз вас научить читать книги, что ли, хотя бы. Ну, это хотя бы. Санскрит круто, конечно. Но вот Гюль читай внимательно. И вот что нужно из этой всей головы было понять. Каждый в этом мире должен заниматься какой-нибудь деятельностью. Однако деятельность может либо привязывать человека к этому миру, либо освобождать его. Действуя ради удовлетворения Всевышнего, без эгоистических побуждений, человек может освободиться от действия закона кармы и обрести трансцендентальное знание о душе и о Всевышнем. Если никто не сделал этот вывод, слушай все. Действует, значит, он все делает, читает, тут проповедует, заботится обо всех, исключительно движимый своим личным эгоизмом. Хочет прославиться, хочет показать, какой он добрый, какой он хороший, что он лучше других, что он не хуже кого-то и так далее. И все это Господь Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите называет псевдопреданностью. И вся Чайтанья Чаритамрита, особенно их первые главы Адилила, вся посвящена, он громит религиозность. Это когда человек следует всему дхарме, чтобы артха была, чтобы что? Камой наслаждаться. А когда разочаровывается, сразу устремляется к чему? К освобождению. Он говорит, это не преданный. И псевдопреданность, когда преданный все делает, все внешне, и заботится, и то, и все, и все. Но для чего? Движимый не мотивом выйти на трансцендентную платформу и познать Бога, а получить за все за это почет, уважение, пожертвование, то все хорошее, ну, в общем, знаете, не буду перечислять. И Господь Чайтанья говорит, что я пребываю в сердце каждого, кто встал на этот путь, я уже знаю заранее. Поэтому обманывать кого-то и защищаться бессмысленно. Только глупец, значит, он не осознает меня как верховную личность Бога. Он даже не принимает, что я уже знаю, кто он такой. И поэтому я его не продвигаю. В нем не появляется вкус, в нем не проявляется баланс, в нем не проявляется терпение, в нем не проявляется честность. Ему все время приходится лавировать, то есть приспосабливаться. И он становится приспособленцем. Так в основном живут люди в мире. Все их институты, все их разные эти вот курсы по психологическому воздействию на свою задницу, по психологическому воздействию на задницы других и все остальное, все это наука приспособленцев. Все эти Нобелевские премии, открытия в химии, в физике, в астрономии, что это все психология приспособленцев. И поэтому люди не прогрессируют, они лишь просто что делают? Приспосабливаются. Кто-то более удачно приспособился, а кого-то съели. Как вы думаете, что же за такое приспособленчество? И Господь Читание говорит, единственное, от чего человек должен бежать, должен молить всех преданных, божество, святое имя, что угодно, это чтобы избавиться от лицемерия. Избавиться от лицемерия. Что такое, кто такой лицемер? Он хочет одно, а изображает, что хочет другое. И Гуру Говинда Махарадж опять просит своих учеников и просит всех окружающих молиться, чтобы он ни в коем случае не был кем? Лицемером. Что это означает? Что все, что он делает, все, что он говорит, все, к чему он стремится, это на самом деле Кришна. А не то, что он хочет, чтобы все так думали. Но на самом деле он стремится совершенно к популярности, к богатству, к всему. И он молит своих учеников. Вы молите меня, о Гуру Махарадж, пролейте на нас милость. Он говорит, а я молю вас. Сейчас в этот день в Ясапуджи, он говорит, пожалуйста, прошу вас, молите, чтобы я не стал лицемером. Молите день и ночь, чтобы ваш гуру был избавлен от лицемерия. По вашей милости я лицемером не стану. Но сам я не надеюсь на себя. И ученики Гуру Говинда Махараджа, которые очень серьезно относились к тому, что говорит гуру, потому что гуру никогда не шутит. Многие ученики стали молить Кришну. Потому что если не будет лицемером наш гуру, то если мы будем ему служить, то и лицемерие не коснется кого? Нас. И они стали молить. Но если коснется лицемерие гуру, то может и лицемерие коснуться кого? Нас. Так от чего же мы очищаемся? И здесь говорится, что человек всю свою гуна-карму должен направить на жертвоприношение. Потому что только благодаря жертвоприношению он может очистить свое сердце от вот этих желаний, ради чего он действует сейчас здесь. И поэтому мы так хотим этих жертвоприношений, мы эти махаяги установили, объединились вокруг святого имени, вокруг мурти, храм строили, но не для того, чтобы здесь наслаждаться или выяснять, кому это помещение принадлежит. Оно принадлежит нашему желанию очиститься, для того, чтобы познать трансцендентную науку о Всевышнем. Все, что мы сделали только для того, чтобы возвыситься над самими теми, кем мы сейчас являемся. Мы всегда хотим обогнать других, но не хотим победить себя. Мы всегда хотим возвыситься над кем-то, но не над своими низменными желаниями. Вот над самим желанием стать выше того. Это уже низменное желание. И говорится, опытный человек мгновенно себя ловит на этом. Ум изменчив, преступен, непостоянен, обманчив. И он говорит, но опытный преданный находит его за шкирку и под сень своего истинного я. Очищайся. Раз ты так думаешь, вперед очищаться. Раз ты так думаешь, тебе ли там балдеть? Раз ты так думаешь, тебе ли? Иначе тебя впереди ждут одни что? Страдания и разочарования. А страдать есть проявление невежества. Одни люди без денег страдают, а другие что? Нет. Почему? Им столько не надо. Потому что когда вас сжигают желания какие-то, чтобы их осуществить, нужно иметь деньги. А кармы-то что? И тогда приходится, в 16 главе, зарабатывать деньги неправедным путем. Значит, вы свою карму улучшаете или ухудшаете? А это возможно? Заработать неправильным путем и оттопыриться? Возможно? Конечно. И что вас? Чем вас наградят? За это, за все? Как думаешь? Естественно, посмертно наградят. Вы станете еще более неудачливы, чем сейчас. Вы станете еще более неудачливы, чем сейчас. Еще более примитивнее, еще более бесполезными, как для жизни общества, так и для себя. И это все называется варна-санкара, нежелательное население планеты. Представляете? Шастра говорится, есть желательное население и есть нежелательное. И в Шримад Бхагаватам и в Бхагавад-гите говорится, до тех пор, пока в сердце человек на самом деле хочет очиститься и измениться, Кришна его не оставляет. Но только если он не лицемерит. Потому что как только он так в уме говорит, ой, Кришна, я так хочу очиститься, так хочу, вот мне так охота денег, теток, я так завидую вот этому человеку, вот этому, всего под этого кашу, под этого качу. Мог бы ты меня от этого избавить, а? Попробуй. Почему? Потому что для многих это и есть стимул к деятельности. Потому что если у них отобрать эти мотивации, вместе с этими мотивациями уходит их энтузиазм. Что четко указывает, что они даже близко не находятся в гуне благости. Вот почему люди в гуне страсти не могут слышать правду. Не могут, и они говорят, это все негативное. Потому что для человека в гуне страсти свойственно искать только приятную информацию, только приятные вещи, как можно меньше неприятного и как больше что? Приятного. Везде, в зрении, в слухе, в знании, в книгах, везде. Он будет искать поменьше негативно, а негативно так, ну чтобы как бы уж совсем-то уж не офигеть с дуру. Так бы так. Ну, немножко плохо, ну, вообще, ну, немножко изнасиловали, а так-то вообще, ну, немножко тут своровали, ну, а так-то вообще. Есть другие, которые, вообще все плохо, вообще все плохо, А как вы думаете, от чего это зависит, все плохо или все хорошо? От кого? И Прабхупада говорит, тот, кто хочет обмануться, всегда обманется. Как вы думаете, сколько положительных процентов получил Арджуна от Бхагавад-гиты? Ну, я тут слышал уже такие россказни, надо 16% говорить плохого, а все остальное хорошее. Как вы думаете, Арджуна, вот выслушивая все, он сколько процентов хорошего и сколько процентов того, что просто это... Бросил лук, чеснок, редиску, сел и горько заплакал. И сказал, я не буду вообще ничего делать. Понял, да? Ты плохой. Ты плохой, ты плохой. Ой. Сколько он услышал положительного? А? Борька, как ты думаешь, сколько положительного услышал Арджуна? И что его сильнее прямо ранило? Что он попадет на ослепительную планету Солнца в конце жизни, там потом попадет Кришне, электричество не надо платить, там ничего, света не надо. А? Как ты думаешь, Вот все, что он ему рассказал, положительно? Или с каждой фразой Арджуна вообще все это страдания увеличивались и увеличивались? Каждый, что-то Кришна скажет, и он... А? Что вы думали, что Кришна-то испытывал? Кришна говорит ему, а Арджуна что, тащится? Ой, как хорошо! Ой, какая Курукшетра! Здесь все так устроено, здорово! Ой, сколько много людей собралось! Ой, сейчас как будем тащиться! Ой, вечером-то будем балдеть! Сейчас подеремся быстренько! Ой, вечером-то уже оттянемся там по полной программе, и там разрешают под харми! Или Кришна стал говорить, да, ладно, да будешь не сражаться, хочешь сражаться, хочешь нет, хочешь это, хочешь как и хочешь нет, все хорошо, все хорошие. Так делал Кришна? Нет. Поэтому только те, кто читали книги и на самом деле хотели очиститься, они когда слушают проповедника, они понимают, ну тут он, конечно, это, видимо, для новичков. 16% чуть-чуть плохо, ну а для остальных, ой, как все хорошо, геморрой хорошо, инфаркт хорошо, лейкемия хорошо, гангрена хорошо, с ума сошел хорошо, всех всем завидуешь, ай, да ничего, пройдет, поспи, пройдет. Но говорится, что разумные люди воспринимают это как оскорбление. Разумные люди говорят, а что это такое? Почему так с нами общаются? Что, за дурачков нас принимают, что ли? Или что, думают, что мы-то не понимаем ничего? Махарадж Парикшит говорит Шукадеву Госвами. Он говорит, извините, Махарадж. Он тоже заподозрил Шукадеву Госвами, что он ему что? Ну, так его, как бы. И он сказал, ты зачем мне такие вещи? Говорит, ты давай сразу говори о серьезных вещах. И он говорит, просто это зависит от того, как ты слушаешь это. Как ты это слышишь? Что значит положительное и отрицательное? Все знание направлено на то, как все что? Внутри себя привести что? В равновесие. В равновесие. Равно относясь к жаре и к холоду, к счастью и не к счастью, к славе и к бесчестью, к богатству и к нищете. Равно относясь к этому. И тогда человек начинает что? Он называется тхира. Он начинает прогрессировать. Кто из вас чувствует в сердце, что он равно относится, будет у него или не будет? Прям вы чувствуете. Видите, как сложно. Зато вы столько книжек распространили, что-то там то сделали, то сделали. И мы что делаем? Мы грузим авторитетов бытовухой. Мы не хотим исполнять обязанности. Мы грузим авторитетов бытовухой. 98% приходит на даршан, чтобы загрузить бытовухой. Чтобы со своей головы передать головную боль на вашу. Чтобы вы разбирались, где им жениться, где не жениться, как детей их воспитывать. Чтобы вы сводили там мать с отцом. И вот этот дервиш, Мубарак, это вторая история, это который тогда начал. Вы не думайте, я еще не отупил. У меня нитка еще держится. В лабиринтах. В лабиринтах моей греховной жизни есть нить Ариадны. И я от Минотавра очень хорошо ухожу. Он сам там рогами. Нету его здесь. Так этот Мубарак, то есть вот как Джадабара-то такой же. Он смотрел, как страдают люди. И он думал, что же я могу для них сделать. И тогда он приходил на рынок, на базар. Брал ведро и собирал камни прямо при людях. И потом гремел этими камнями. Люди все смотрели. И он ходил, все говорит, какой-то сумасшедший. Он так одет плохо, ну, знаете, там повязка набедренная. И он гремел этим ведром. А вечером он разгружал это ведро, ложился спать. И все время при людях это делал, на рынке, и гремел. И один человек, он так на него смотрел, он был суфием, он смотрел и говорит: люди, это святой. Он просто это прокричал, а он был суфием, шейхом. То есть обычно шейхов всех, все знают, что это человек суфий, шейх, очень высокий религиозный титул занимает, очень, и имеет, правда, вот он может различать. И его слово, закон, этот шейх сказал, он святой. И все, рынок весь прямо раз на колени упали. А, о, там Аллах, спасибо тебе, что ты послал нам своего предтечу, там то, все, пятое, десятое, ауа, пророк, он все. И они, и он такой удивился, он думал, о, люди прибежали к святому. Он подумал, да вот, люди что-то хотят узнать. И он сказал, что хотите, люди? И один сказал, ковер не могу минуть. Да. Он сказал, ну, что, нет вопросов. И, ну, ты, он говорит, и всю жизнь моя поменяется. Ну, нет проблем. И ковер с воздуха. Такой рулон новый, ни у кого нет. Ни у кого нет. Только у тебя. Ты его не любишь, у него нет. Ты его любишь, у него тоже нет, только у тебя. Ты же уважаемый человек. Другой подошел, о, святой, у меня там сын вообще балбес такой. Что ты плачешь так горько, такая ерунда, не успокойся. Как так, сын, единственный, кровинушка, капелька, там, ты все, зайчик, рыбка, сволочь, чушка. Пусть он не курит, пусть он не пьет, пусть он там кость не трогает. Раз такой, сын. И кимуровцем стал. И, о, радостные все. О, какой святой, какое счастье. У нас работы нету, у нас нету работы, понимаете ли, да, мы работу потеряли. Дайте работу, дайте мне работу. Я не хочу зависеть там от мамки, не хочу зависеть от папки, не хочу. Чего я унижаюсь все время, прошу у жены, да? Я хочу, блин, чтобы сам уже захотел колбаса, захотел Индия, захотел, как дал ей там тряпку, на, носи, дура. О, кем хочу быть, дай работу, не хочу зависеть, дайте работу, на тебе работу. И стал он там крестьянином. Сеял пшеницу, отвозил в град столицу, знать, столица это была недалече от села. И так люди, а вот я никогда замужем не была, такая страшная, вот, такая угодливая, меня никто не любит. Ой, ну ты же святой, ну ты, я буду 30 раз в день повторять Хари Кришна, Хари Рама, там все, давай на Мангалрате буду вставать, ну все эти, блин, ну блин, ну в натуре, ну сделай с собой хоть какой-то, блин, такой-то горбатый меня полюбил. Трынь, и тоже ее полюбил такой, приехал такой вообще весь такой правильный, с красным дипломом, морда красная, диплом красный, зад, и все красное, и все. И они стали жить да поживать, и красно жить. И стали, прекрасные стали. И все что-то просили, все грузили его, грузили. И такая зависимость, и все новых приглашали. О нем слухи разошлись уже по всем степям Калмыкии, по всем пустыням Гоби там, и Сахары, по всем горам Кавказа. И там люди писали ему по Твинкому, а это что, а это как, а это туда, а это дай мне то, да. Хочу это, хочу то, хочу все. И что же произошло с этим святым? Говорится, он сел посреди рынка и стал дико плакать каждый день. Дико плакал. И шейх, этот шейх, подошел к нему и сказал: ты почему плачешь? Смотри, скольким людям ты помог. И мубарак сказал: никому я не помог. Никому, я сделал всех их только хуже. Ни один из них, ни один не вопрошал о Боге. Ни один не попросил меня очиститься, и ни один не захотел отправиться назад к Богу. Никто не попросил у меня этого. А я бы столько мог много дать, Я просто потерял время и испортил людей. Он забрал свое ведро и навсегда покинул людской мир. Итак, карма-йога – это не просто какая-то система варнашрамы, где мы занимаем положение, в котором нам легче поправить свою карму, свою биоэнергетику, биолокацию и открыть третий и карий глаз. Нет. Карма-йога – это тогда, когда мы вот такие, со всеми своими плюсами и минусами, начинаем следовать процессу и общаемся с людьми, которые на самом деле хотят изменить многое. Многое изменить. Где? В себе, в своем сердце. Это называется анартха невритти. Помните, есть? Проврите, а потом не врите. Провритесь, а потом не врите. Называется анартха невритти. Не надо из себя все время какого-то героя изображать, если вы не герой. Герой – это не тот, кто выглядит героем. Не тот человек. Сила не в том, что вас все боятся. Власть не в том, что вы кого-то оттеснили и заняли чей-то трон. Все это называется как? В картах. Блеф. Блеф – это значит что? Мошенничество. Вы не тот, за кого себя выдаете. Даже если вас люди и принимают, вы не тот. Потому что такие люди, которые находятся под вашим руководством, те люди, которые будут вас слушать, они будут только что. Вот суфи, вот этот Мубарак им помогал, помогал, помогал. Они улучшались? Ни один из них не улучшился. Удовлетворяя свои желания через святых, материальные желания и через религию, они еще сильнее привязывались к материальному миру. И Шрила Прабхупада здесь описывает, что карма-йога предназначена именно для того, и он здесь вот предупреждает преданных, чтобы они были очень осторожны. И он говорит, каждый в этом мире должен заниматься какой-нибудь деятельностью. Однако деятельность может либо привязать человека к этому миру, либо освободить его. Действуя ради удовлетворения Всевышнего, без эгоистических побуждений, человек может освободиться от действия закона кармы и обрести трансцендентное знание о душе и Всевышнем. А действуя из эгоистических побуждений, обрекает себя на еще большие страдания. Харе Кришна. Спасибо. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Как же, мечтая все время о квартире, можно стоять здесь пуджу проводить? Как там моя квартирка? Как там моя квартирка? Вот от чего мы пытаемся сердце очистить. Как там мои деньги? А как меня, уважают или нет? Ну как, она видит, что я святой, нет? Как, она еще любит меня, нет? Это не в уме, это в сердце происходит. Ум-то просто размышляет об этом. А источником этих размышлений является наше сердце. Оно дает эти импульсы уму. Вот от чего, почему говорится, как мантрая. Когда мы освобождаем сердце, очищается, то и очищается одновременно наш что? Ум. И поэтому мы повторяем Харе Кришна мантру. Поэтому мы поклоняемся Мурти. Мы не лицемерим. Мы не делаем это на публику. Кто там сзади видит, какой я смиренный, как я здесь. Или там орать в центре какого-нибудь храмовой комнаты. Как вот все продвинуто. А, там вот так продвинуто, так. Да, там надо было трансцендентно поступить. Чего ж вы не поступили трансцендентно-то? Вот от чего мы избавляемся. От этого концерта. И на это понадобится что? Прабхупада здесь описывает также. У того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны и действуя в таком сознании полностью удовлетворен, не остается никаких обязанностей. Кто Кто-нибудь из нас может отказаться сейчас от обязанности? Поднимите руку. Кто в полном сознании Кришны находится и действует в таком сознании, и полностью удовлетворен мантрой и возможностью видеть Мурти, как вот здесь я слышал такие лекции. Все ерунда. Не надо ни к кому привязываться. А Прохлада Махарадж говорит, вы все равно привяжетесь, потому что вы люди. Вы тайком привяжетесь. И он говорит, важно привязаться к достойной личности. Важно привязаться к человеку, который идет возвышенным путем. Который на самом деле в сердце желает достигнуть Кришны. Что человек, даже у него все отнимите, он все равно остается удовлетворенным. Потому что есть возможность что? Размышлять о Кришне. Есть возможность предлагать ему кору дерева, цветок, воду, благовоние. И Прабхупада говорит, даже нищий способен на это. Такова милость Кали-юги, что даже нищий может продолжать оставаться счастливым, потому что у него остается возможность служить Господу. И когда все что-то исчезает, он думает, столько много Кришна забрал, просто это мне всегда все что? Мешало. А когда Кришна ему дает, Кришна думает, а преданный думает, опа, Кришна столько дал, значит придется пахать. Что-то надо будет делать очень большое. Я-то уже тут собрался помирать во Вриндаване, а Кришна что-то меня тут одарил. Так, видимо, придется что-то развернуть очень большое. Как Шрила Прабхупада. В 70 с лишним лет. Кришна как, дал ему? Он бы мог оставаться где-нибудь во Вриндаване, и уже в 70 лет можно уже готовиться. На чего? На покос? Ой, на покой, на закос тоже, закосить можно. В 70 лет вообще закосить можно тут под святого конкретно. Ходишь такой, Лука, всем добренький, всем хорошенький, и все хорошо, все, и все довольны. А сатина нету. Итак, очень важно понять это, что мы избавляемся от лицемерия. От этих всегда желаний стать лучше других. Если вы находите в своем сердце, что вы сейчас вот прямо хотите стать лучше, перед какой-то матаджи хотите показаться, знаете, что вам надо в мешочек руку засунуть или тут же начать молить Кришну, пожалуйста, Кришна, я такой негодяй вообще, лицемер полный, и я еще стремлюсь управлять кем-то, еще пытаюсь кого-то вытаскивать. Я все это делаю, чтобы просто показать, что я такой. Но я не такой. И поэтому преданные, слишком искренне настоящие преданные стремятся к тому, чтобы не лицемерить. Настоящие преданные, видя, что в их сердце столько грязи, вот этих вот желаний, мыслей, вот этого побуждения этих, они каждый день приходят в храм, они каждый день повторяют мантру, они не отказываются ни от какого, они служат тем, кто более-менее видит, достаточно силен преданном служении и опытен, что он не только сам попадал в эти ситуации, но он достойно из них что? Выходил. При помощи, а достойно можно выйти только при одном средстве и методе. При помощи наставлений Бхагавад-гиты Шримад Бхагаватам, которые исходят с уст духовного учителя, из писаний и из наставлений опытных вайшнавов. И они могут нас сделать на самом деле лучшими. И не деньгами, не коврами, не то, что наши дети там перестанут курить или пить. У нас всегда такая иллюзия, что сейчас вот квартира будет, и я уж предамся. Когда у вас появится это все, у вас на преданность не будет даже мозгов. Ваш ум просто будет лицемерить, что все он делает это ради преданного служения. Как Прабхупада говорил, семья это большое обременение. Для кого? Для лицемера. Но для праведного человека семья – крепость и убежище. Как для его домочадцев, так и для него самого. Крепость, в которой он проводит постоянно, что? Пуджу. Пуджа-арати. То есть прославляет и что? И поклоняется Господу. Таким образом, хотелось бы еще раз вас попросить, Постарайтесь себя попросить и вас попросить. Постарайтесь в этом процессе находиться по-настоящему, очищаться от этого желания грузить всех своими мирскими проблемами. Потому что все это вас не улучшает. Когда решают ваши мирские проблемы кто-то, я вижу, что люди не улучшаются. Вот почему молитвы царицы Кунти стали кульминацией и центральным местом умонастроения вайшнава век Кали. И не только век Кали, но особенно век Кали. И Шрила Прабхупада употребил отдельный труд для того, чтобы показать, как важно это настроение. Что молить Кришну не о том, чтобы он исполнил наши желания, а чтобы он нам лучше уж побольше послал чего? Разных трудностей и силы. Эти трудности что? Преодолевать. Сражаться. О, Кришна, дай мне сражение. И есть три варианта. Наслаждаться, страдать и сражаться. Наслаждаться, страдать и сражаться. Как вы думаете, почему Бхакти Тиртха Махарадж пишет книжку, многосерийную такую, которая называется как? Духовный воин. Что должен избавить преданный? Страдать или стремиться к наслаждениям? Искать что? Дхармакшетре, курукшетре, самамбита, юютсаваха, мамакхампандавашчайва, кимакурванта санджая. Он должен искать святое место, в которое он приходит. Что делать? Сражаться за принципы религии. Так что все сюда пришли, как на Курукшетру. Никто не пришел здесь исполнять материальные желания. Все пришли в это самое трудное время, самое трудное для себя материальное время и так далее. Никто не выбрал страдать, и никто не должен выбирать наслаждаться. Все здесь оказались только с одной идеей. Что делать? Сразиться. И Прабхупада говорит, никому не избежать этой Курукшетры, ни одному человеку. У каждого в жизни должна быть своя Курукшетра. И каждый раз с этой Курукшетры он будет выходить кем-то. Либо он будет отправляться к Кришне, либо он на ослепительную планету Солнца, либо он перебежит на ту сторону, либо он сбежит с Курукшетры. А ему этой битвы никогда не избежать. Во веки веков. Аминь. Хари Кришна. Есть вопросы? Нет вопросов. Так и знал. Да. А когда какой-то нечистый мотив, да, в своей деятельности определенный, он поймал себя и начал определенно молиться, да? Ты... Не надо себя ловить на нечистых мотивах. Надо себя ловить, что я не сражаюсь. А просто изображаю и гоню. Потому что когда драка, да, ты там себя что, на нечистых мотивах ловишь? А? Когда драка, что ты думаешь? Ой, как у меня анартхи поперли. Или ты думаешь, вот ложное эго или что-то. Нет, ты думаешь, за что я сражаюсь? Сначала нужно определить, стоит ли сражаться, не за плащ ли я тут сражаюсь. А? Не за какой-то эгоистический мотив я тут стал сражаться. А? Вот что нужно определить. Стоит ли эта битва? Благородна ли она? Сражаюсь ли я за религиозные принципы? Или за долги? Или за то, что меня оскорбили, видишь ли, такого вайшнава продвинутого? Если вы воин, вы по меньшей мере никогда не распыляетесь и сражаетесь как минимум за что? Как минимум за религиозные принципы. А как максимум? Чтобы Кришна был доволен мной. Как ты думаешь, в кабацкой драке, если ты дерешься, тебе Кришна доволен? Гуру. А если ты там заработал, майку с логотипом носишь, бабки получаешь? Доволен? Да ты что, я-то думаю, вообще Кришна там говорит, дай поносить тоже. Там вообще там, какую-то партию вступил, там то сё, вообще же можно так, не знаю. А если в Слюдянку съездить, так вообще Кришна говорит, что, отдохнул, я так счастлив. Днем воины сражаются. А ночью что делают? Наслаждаются. Вот попробуй так поживи, и ты наслаждаться перестанешь. Потому что тебе придется выбирать, или со сражения выскакивать, или это просто бросить. Потому что если много наслаждаешься, ты все хуже и хуже сражаешься. Все, тебе спать же охота. Уже сил нету. Подъем, водички попьем. Вы не сможете. А поскольку вы выбрали сражение, пусть сражение регулирует ваши чувственные наслаждения и все остальное. Ваши анархии, то важно. И поэтому мы повторяем мантру. Там нигде не говорится: медитируй на мотивы, на то. Везде говорится: займи нас. Займи нас в сражении. Потому что если мы не сражаемся, что мы делаем? Либо страдаем, либо... страдаем. Конечно же, наслаждаемся. Еще как. Капила Муни говорит: живое существо так ухищрено, что наслаждается тем, что не предназначено для наслаждения. Наслаждается в местах, которые вообще созданы даже Богом не для наслаждения. Даже в аду. Между ударами. Раз, он съест, его забьют. За ногу тащат в костер, а он все равно что-нибудь там. Его за ногу тащат, а все равно. Сейчас отрубят ему, а все равно. Вот такие люди. Такой сильный дух наслаждения. Даже когда они в окопе сидят, их сейчас расстреляют. Они говорят: давай, Машка, скорее снимай штанги, давай, давай, сейчас расстреляют, давай скорее. Чомба, чомба, снимай трусы. Чомба, чомба, пошли в кусты. Они в концлагере наслаждаются, они наслаждаются перед смертью. Три последних желания: бухануть, трахнуться и курочки. Я говорю: ты что, у тебя другого-то желания нет? Там можешь грехи тебе отпустить, там что-то ты можешь, хочешь людям проорать, типа: люди, спасите! И поэтому сразу там ему курить, пузырь и журнал «Плейбой» дарят. Что люди настолько... Ну неужели преданные могут культивировать такое? И сразу, когда... какая-то идея исчезает, когда лидер исчезает, сразу начать тут бизнес, работа, туда-сюда, и все это под видом: я не хочу зависеть от жены. А кто тебе сказал, что надо от жены зависеть? Надо зависеть от сражения. Кто сказал тебе, что ты зависишь от жены? Ты стал зависеть от жены, потому что ты выскочил с поля боя. Потому что когда мужчина на поле боя, весь тыл его обеспечивает, лишь бы он сражался. Так? А когда вот он не сражается, тогда он говорит: ну что-то все от тыла зависит, зависит. Пойду-ка я работать продавцом. Счастье. Прокладки Олби. Или вот эти вот Гербалайф. О! Или вот это порошок, который постирал, под дерево налил. И дерево. Да просто вы давным-давно не сражаетесь. Вы выскочили из сражения. Потому что когда командира убивают, все войско разбредается и разбегается. И все по своим хуторам прячутся в подпольях, коровок начинают разводить, все такое. И говорят: давай, что, зачем? Вот так же и ум. И сразу разлетелся. И сразу захотелось что-то такое тут мутить. Бизнес туда-сюда, да-да-да, на работу. Что-то мы не мужики, видимо, зависеть стали от женщин. Ла-на, дурень, что ты, бам, все. Да просто вы, быки, вышли из поля боя, многие. И поэтому такая проблема у вас началась, что вы вместо того, чтобы думать, как сражаться, вы стали думать, как не зависеть от женщин, как не зависеть от храма, как не зависеть от гуру, потому что вы просто как трусы стали вести себя. А у нас не было такого уговора. Я на 3-4 месяца вас оставлял не для того, чтобы вы научились решать проблемы. Умели решать проблемы, увидели, в чем вы слабы, в чем что... И умели решать проблемы. Но учились сами решать свои бытовые проблемы, основываясь там тем, что вы 1000 лекций уже услышали. Чтобы вы с себя начинали. Если что-то не так, значит, не так где? Если что-то вокруг не так склеится, значит, что-то во мне не так. Чтобы авторитеты, те, которые тут пытаются быть авторитетами, чтобы они увидели, что они никакие не авторитеты. Потому что их сердца жжет то же самое, что тех же людей, которые к ним обращаются. И если они не устрашились того, что с ними происходит, Или они подумали, что их битва в том, чтобы здесь лицемерить? Нет. Мы объявили войну Майе. Где? В себе. Вот воин. Бхактитирта Махарадж так хорошо описывает это. Он полностью основывается на этом путешествии вглубь себя, на книге Шрилы Прабхупады «Путешествие вглубь себя». Воин. Он не страшится узнать что? Правду о себе. Он не страшится знать так, как есть. Он счастлив быть. Он даже счастлив быть убитым, но в бою. Он не выпускает оружие. И Шрила Прабхупада перед уходом он лежал, ничего не убил. И вдруг там говорили: о, как мы без вас, как мы без вас. Прабхупада сказал: какие дураки. Без меня вы тоже должны. И он не мог говорить. Он сказал несколько фраз, потом поднял руку. Что вы без меня должны делать? А не бежать. Потому что весь смысл этого общения был в том, чтобы научить людей, что делать? Сражаться. А не страдать и наслаждаться. Страдание и наслаждение приходят независимо что, от нас. Но бежать с поля боя или на нем оставаться полностью зависит от кого? От кого? От нас. Вот это зависит от нас. Находиться на этом поле или уйти с него, страдать и наслаждаться, вот это зависит от нас. А вот страдать или наслаждаться зависит от нашей кармы. И еще хочу вам сказать, лицемерить и не лицемерить тоже зависит от кого? Или от кармы? Вот карма лицемерия нагребла. О, вообще сволочь. А. Ма карма, видать, что такое творила, что я такой лицемер-то, а? О, падла. Ну, карма, я-то тоже понимаю, что карма вообще, да сволочь. Прет и прет меня куда-то вот. Нет, не покидайте поле боя. Это дезертирство. И поэтому морская терминология в шастрах и какая? Военная. И идеалами являются 5 человек, 5 пандавов, которые несут этот дух внутрь человека, дух воина. И лучшим из воинов кто является? Арджуна. Арджуна лучший из людей, лучший из воинов, который решал сражаться или идти что? Страдать и наслаждаться. Он решал, и Кришна ему сказал: теперь все обдумай, я тебе показал, что принесет сражение, а что будет тебе там, если ты будешь убежишь со сражения, откажешься от этой битвы. Он говорит: теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. Потому что за это ответственен кто? Сам непосредственно человек. И если вам показалось, что вы зависите от женщин, от чего-то еще, что вы зависите от больницы, просто вы давным-давно вышли с поля боя. Мы просто вышли с поля боя. Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и, как руда, пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули, но ты солдат и все сумей принять. От поцелуя женского до пули, и научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие, и ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно, и потому в веках живут они. Для чего я вам рассказывал это все? Чтобы вы учились себя ободрять, проповедовать себе коротко, ясно и понятно. А наши медсестры нас вытаскивали, латали, гипсовали и хоронили некоторых. Это их война также. Это их также битва. Хари Кришна. Спасибо большое за внимание. Шримад Бхагавадгита Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шинитай Гауранга Киджай, Гоуры Праминанда, Хари Хари Бхагавад.